Глава 23. Михаилу пришлось взять себя в руки и откинуть личные проблемы подальше. На занятиях он должен вести себя строго и непринужденно, не показывая студентам свое истинное эмоциональное состояние. Как назло, первой парой было занятие у студентов 4 курса. Вести практическое занятие в группе, где учился брат Ульяны, жених и их общий приятель Павел, было еще тем удовольствием. Сегодня особенно. Михаил не мог не заметить насмешек и издевательского взгляда со стороны Павла. Алексей же всю пару смотрел на Михаила так, словно придушить хотел. Даже взгляд Игоря был неоднозначным. Михаил старался вести себя сдержанно, но даже его сдержанность дала трещины, когда он вызвал Алексея, чтобы тот ответил по пройденной теме. Но парень откровенно стал огрызаться, а получив неудовлетворительную оценку, при всех студентах обозвал Михаила козлом и с нахлобученным видом круто развернулся, забрав свои вещи и самовольно покинул помещение. При этом Михаил заметил, как веселится Павел, а лицо Игоря вытянулось в недоумении. Кажется, что Павел прекрасно знал причину, по которой Алексей сегодня просто кипит от бешенства. После того, как закончились занятия в этой группе, Михаил смог спокойно вздохнуть. Это что такое вообще сегодня было? Как бы Алексей ни относился к Михаилу, но Михаил его преподаватель. Поэтому парня надо поставить на место. Михаил не собирался спускать с рук Лёше такое неуважение. Михаил покинул кабинет, только вышел из корпуса на улицу, как к нему подошел Алексей. Лицо парня было перекошено от бешенства. Он просто кипел от негодования, яростно смотря на Михаила. «Тихонов, без объяснительной напары к себе на занятия я тебя больше не пущу. И еще ты извинишься». Михаил выпятил вперед подбородок, парень же в ответ ухмыльнулся. «Извиняться! Перед вами! Да я не козлом должен был вас назвать, а в морду вмазать!» «Даже так?» Михаил строго смотрел на парня, пытаясь понять причину его бешенства. «Именно так! Если вы, Михаил Александрович, не оставите в покое мою невесту, я сильно усложню вам жизнь!» А вот теперь до Михаила стало кое-что доходить. Он молча смотрел на Алексея, давая возможность тому высказаться. «Ульяна моя невеста, и она ваша студентка». «И?» «Что «и»? Вы поэтому не нашли себе женщину, которая подходит вам по возрасту? Или полагаете, что это норма, когда престарелый препод бегает за своими студентками, совращая их?» Яростно прошипел Алексей, а в следующую секунду рука парня метнулась в карман джинсовой куртки, и в лицо Михаила полетели какие-то карточки. Михаил резко повернул голову вправо, уворачиваясь от бумажных снарядов. Вот теперь казалось бы, что Алексей перешел черту. Михаил уже открыл рот, чтобы в строгой и даже в грубой форме поставить парня на место. Но взгляд его упал на упавшие на землю у его ног бумажные снаряды, которые оказались фотографиями. На них был сфотографирован Михаил с Ульяной, когда они гуляли в парке. На фото Михаил прижимал Ульяну к себе и целовал в губы. Вот теперь бешенство Алексея Михаилу было вполне понятно. Парень кипел от ревности. Михаил нагнулся, подобрал фото, не желая, чтобы те привлекали лишнее внимание студентов, которые и так уже поворачивали головы в сторону заведующего кафедрой и Алексея, который позволял разговаривать себе с Михаилом на повышенных тонах. «Все сказал?» — процедил Михаил, прожигая парня потемневшим взглядом, сдерживая себя от грубости. «А теперь катись отсюда. Я не намерен тратить свое время на объяснение с тобой». «Вам что, Михаил Александрович, сказать совсем нечего?» «А ты думаешь, что я перед кем-то оправдываться буду?» «Она моя невеста!» Ты можешь думать по этому поводу все, что тебе угодно. Михаил сделал шаг в сторону, намереваясь уйти, но Алексей дерзко схватил его за локоть. Михаил перевел строгий взгляд на парня, косясь на его руку, которой Леша в него вцепился. «К Ульяне больше не приближайтесь!» — угрожающе шипел Алексей. «Руки от меня убери, Тихонов!» — процедил строго Михаил. Алексей отпустил его. Во взгляде парня пылала ненависть. «Старый козел!» — фыркнул Алексей. «Высказался? Все сказал, что хотел? Или твои высокоинтеллектуальные фразы еще не все исчерпаны? Я не желаю более разговаривать с тобой, Тихонов. А обсуждать свою личную жизнь так тем более не стану». «Твоя личная жизнь меня не колышет. Главное, пусть она с моей не пересекается», — ответил агрессивный Алексей, дерзко переходя на «ты». На лице Михаила стыло бесстрастное выражение, словно ему было плевать на слова парня. «С тебя объяснительное, Тихонов, и извинения. И это в последний раз. Еще одна подобная выходка на паре, и мои занятия ты посещать больше не будешь». Михаил развернулся, намереваясь уйти, но Алексей дошел до точки кипения, вцепился в плечо Михаила, рванул его на себя и попытался вмазать кулаком в челюсть. Но у Миши реакция была отточена на такие выпады. Он мгновенно увернулся и завернул руку Алексея за спину. Парень застонал, при этом не стесняясь в выражениях. Продолжал дергаться, кидаясь на Михаила, словно та бешеная собака. Михаилу пришлось встряхнуть его, скрутил его обе руки, швырнул на колени и не дал возможности подняться. «Тихонов, совсем не понимаешь, что творишь и где находишься?» — прошипел Михаил, озираясь, замечая, как вокруг стали собираться студенты. «Вот прекрасно! Просто отлично!» Еще этого ему, ко всему прочему, не хватало. Грубо оттолкнув от себя Алексея, Михаил пошел прочь. И то ушел лишь потому, что брат Ульяны обхватил Алексея за плечи и прекратил его попытки кидаться на Михаила. Только вот Алексей ничего пояснять Игорю не стал. Рывком освободился из его рук и, матерясь, направился к главному корпусу. Утром Михаил пришел на работу снова очень рано. Дома родственнички раздражали все больше. Брат пообещал Михаилу, что через 2 дня съедет. «Миш!» Михаил оторвал голову от журнала, бросил взгляд на вошедшую Анну. «Что там, Ань?» «Сюда приходила секретарь с деканата. Просила передать тебе, что Яков Сергеевич ждет тебя у себя». Миша откинул ручку и закрыл журнал. «Ладно, в 3 часа освобожусь и зайду». «Миш, просили передать, чтобы ты пришел сейчас. Что случилось, что тебя в ректорат вызывают? Неужели из-за вчерашнего случая с тем студентом?» «Потом, Ань». Михаил набрал побольше воздуха в грудь, встал из-за стола, направляясь на выход. Понимал, что его, похоже, ждет неслабый разнос. Михаил поздоровался с секретарем ректора и прошел в кабинет. Яков Сергеевич его уже определенно ждал. Взгляд Михаила скользнул по его строгому лицу, идеальному костюму с галстуком и остановился на хищных черных прищуренных глазах. В свои 60 лет Яков Сергеевич выглядел очень хорошо. Он не был обрюзгший, как большинство управленцев его возраста. Да и седых волос почти не было. Слегка на висках и все. «Проходите, Михаил Александрович», — произнес он, указывая рукой на стул. Михаил сел напротив, смотря внимательно на мужчину, сидящего впереди за столом. «Мне сказали, что вы вызываете меня к себе». «Да, в ваш деканат я передал такую просьбу и очень доволен, что вам оперативно все донесли». «Хорошо, я вас слушаю». Михаил пытался придать лицу бесстрастное выражение, но напряжение чувствовалось в его голосе и жестах. Яков Сергеевич прищурился, посмотрел в глаза Михаила. Миша мало знал этого мужчину, но по отзывам коллег мог сделать вывод, что ректор института был еще тем хитрым жуком. Не говоря более ни слова, Яков Сергеевич положил перед Михаилом белый конверт. Михаил посмотрел на конверт, потом перевел вопросительный взгляд на мужчину. «Что это?» «А вы откройте и посмотрите, Михаил Александрович. А после я жду от вас объяснений, если вы, конечно, сможете это объяснить». Михаил открыл конверт. Тяжело вздохнул, когда в его руках оказались 5 фотографий, где он был вместе с Ульяной в парке. На этих фото Михаил буквально вжимал в себя девушку, а губами поглощал ее губы. «А еще на вас, Михаил Александрович, поступила анонимная жалоба от студентки 4-го курса на ваши к ней домогания», — говорил Яков Сергеевич, наблюдая за реакцией Михаила. Михаил молча смотрел на мужчину, переваривая поступившую информацию. «Это он сейчас о какой такой жалобе речь ведет?» «Вам нечего ответить мне, Михаил Александрович». «Что за жалоба? От кого?» «Я не могу назвать фамилию студентки», — процедил Яков Сергеевич. «Но я хочу знать фамилию той, которая клевещет на меня. Я не домогался ни одной из своих студенток». «А это?» Яков Сергеевич кивнул на фото, которые Михаил положил на стол. «Как называется то, что я вижу на этих фото? Ульяна Королева, ваша студентка, учится на 2-м курсе. Или вы и эти фото назовете клеветой? Может быть, это фотомонтаж?» В голосе мужчины звенела издевка. Во взгляде сквозило презрение. «Вот уж не думал, что заведующий кафедрой посмеет позволять себе такие вольности». «Нет, эти фото не фотомонтаж». Михаил глубоко вздохнул. Отрицать очевидное уже не имело смысла. «Прекрасно», — фыркнул Яков Сергеевич. «В таком случае можно не напоминать вам о том, что вы вчера выкинули у кафедры внутренней незаразной патологии. Устроить драку со студентом». Он развел в стороны руки, пораженно моргая. Очки мужчины сползли практически на самый нос. «Во-первых, я с Тихоновым не дрался. Парень кидался на меня, мне пришлось его усмирить. Поэтому, Яков Сергеевич, слово «драка» слишком громко сказано. Я студента не бил. Ни одного синяка ему не поставил». «Почему Тихонов кинулся на вас? Раньше за 4 года обучения в нашем вузе он не позволял себе такого». «Тихонов имел наглость меня оскорбить и самовольно покинуть пару», — процедил Михаил. «Да, но я навел справки, прежде чем вызвать вас сюда, Михаил Александрович. Ульяна Королева — невеста Тихонова. Полагаю, что все-таки причина накинуться на вас у парня была». Михаил молча смотрел на мужчину. Оправдываться не хотел. Понял, что кто-то очень сильно постарался его опорочить перед ректоратом. Мало того, что фотки эти сделали, так еще и какая-то девка его с дерьмом смешала. Опять же, по чьей-то просьбе. Он еще выяснит, кто и почему. «Что происходит между вами и Королевой, Михаил Александрович? Или вы со всеми своими студентками привыкли так время проводить?» «Не вижу ничего предосудительного в этих фото», — выпятил упрямо подбородок Михаил. «На этих фото видно, что совершеннолетние мужчина и женщина, подчеркиваю, что совершеннолетние мужчина и женщина проводят вместе время. Заметьте, не на территории вуза. Относительно заявления одной из студенток, что я якобы домогаюсь ее, это ложь. И я хочу, чтобы вы сказали мне, кто именно такое обо мне говорит, так как желаю немедленно разобраться с этим вопросом. Что же касается Тихонова, то парень приревновал свою невесту. Опять же, я не несу ответственности за то, что он не умеет себя вести и держать в руках». Яков Сергеевич лишь ухмыльнулся. «Я понимаю, что даже такой уважаемый человек, как вы, может потерять голову от одной из студенток. Это неудивительно, когда каждый день приходится работать среди молоденьких девушек». Тут же махнул рукой вверх, давая понять Михаилу, что не смел возражать, поняв, что тот снова собирается что-то опровергать. «Я глава этого высшего учебного заведения, Михаил Александрович. Я отвечаю за образовательную, финансовую, административную и творческую деятельность нашего вуза. Именно я формирую цели и задачи данного учебного заведения. А еще я отвечаю за работу преподавателей, обучение студентов и реализацию программы высшего образования. Здесь правила устанавливаю я. Структуру вуза утверждаю я. За прием и увольнение педагогов отвечаю также я». Михаил молча слушал этого человека, понимая уже, к чему именно все идет. «Я не желаю, чтобы мой вуз и мое имя как ректора этого учебного заведения было впутано в скандал. Вы ценный и знающий педагог, но репутация для меня важнее. Я считаю, что должен распрощаться с вами». «На каком основании?» На основании совершения работником, который выполняет воспитательные функции, аморального поступка, который несовместим с продолжением данной работы», процедил Яков Сергеевич. «Но...» «На основании пункт 8, часть 1, статья 81 ТК РФ», добавил мужчина, не дав Михаилу и возможности возразить. Михаил прожигал его хмурым взглядом, понимая, что нет смысла его в чем-то убеждать или переубеждать. Управленец принял решение, и оно неизменно. «Скоро сессия, конец первого семестра», — продолжил Яков Сергеевич. «Эти 3 недели вы доработаете, но заявление напишите сейчас. Полагаю, что вы понимаете, что если вы не напишете заявление сами, я уволю вас по статье. Объяснить тогда, что это будет значить для вас, или вы и сами все понимаете?» На скулах Михаила заходили желваки. Он так и хотел послать его на несколько веселых букв и пойти прочь, чтобы больше не возвращаться, но не мог так поступить со студентами. Необходимо принять у ребят зачеты и экзамены, чтобы завершить первый семестр. А дальше? Дальше он что-нибудь придумает. «Я напишу заявление», — процедил сквозь зубы Михаил, кипя внутри от ярости, но внешне сохранял хладнокровие.